Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, друзья. Четверг. И какая бы ни была на улице погода, как бы я себя не чувствовала или вы, мы все равно встречаемся, потому что четверг – это время программы «Автор успеха». Я с радостью представляю вам своего гостя сегодняшней программы – Владимира Михина. Владимир – системный психолог, бизнес-консультант, тренер по работе с метафорическими ассоциативными картами и еще много чем увлекается и практикует разные методы. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. Я анонсировала, что мы сегодня будем говорить про системы. Я знаю, что вы хорошо и плотно работаете, и у вас есть там собственное такое видение этого мира через системы, взаимодействие систем, их диагностику, да, и улучшение их работы. Ну, мы еще есть у меня там пару сюрпризов, да, еще шире немножечко поговорим. А пока о системах. Что это за идея вот системного подхода к чему бы то ни было? Ну, если смотреть на прямое определение системы, то система – это набор взаимосвязанных элементов. И когда я занялся психологией, занялся серьезно, то так же, как и с другими делами в жизни, я начал искать, как же сделать это эффективнее, как же сделать это быстрее. И оказалось, что любой запрос человека, какой бы он ни был, про отношения, про бизнес, про болезнь или, может быть, про себя, он чаще всего связан с чем-то или с кем-то еще. И сейчас широко известен метод системных расстановок по Хеллингеру. И спасибо ему за то, что он сделал для нашего мира. Есть много других подходов, которые также системно рассматривают происходящее. Я заметил, что есть несколько разных плоскостей. Это плоскость, может быть, рода, может быть, плоскость текущей жизни или в определенных методах даже предыдущих жизней. Плоскость того, что наши отношения в семье связаны с нашей работой, наша работа связана с нашим детством и что-то еще. И каждый раз, конечно, те связи, они индивидуальные и особенные. Поэтому, к сожалению, нет такой схемы, которую можно было бы сочинить и использовать всегда и везде. Но мы можем посмотреть и поискать у любого запроса, у любого того, что человека не устраивает в жизни, связи с чем-то еще. Может быть, за один час. Например, мы лечим бронхиальную астму. Чаще всего это занимает всего один час. И только через то, что мы ищем, а куда же ведут ниточки от этого симптома, для чего человек имеет в себе астму. Ну, как пример. То есть человек заболел, да? То есть какие-то органы, да, в рамках вот системы его организма работают неверно. Но все это явилось причиной или следствием того, что он своей психикой, своим умом, или, как вы говорите, даже какими-то энергополями, да? Как-то неправильно коммуницировал с какой-то системой вне себя? Вот смотрите, у человека органы работают правильно. Человек коммуницирует правильно. Это, ну, базовая позиция, с которой я подхожу, что каждый человек нормальный, и мы как биологическая система, как биологическая единица, мы не дурак, и мы не хотим себе плохо. Основная идея в том, что то, что с человеком происходит, это для него благо. Это не обязательно благо, но это, ну, меньше из зол, по крайней мере. Это то, что человек на бессознательном уровне принимает как самый лучший выход. И вот хорошая новость в том, что иногда вот исходные данные, которые наше бессознательное берет для анализа, они не все нам принадлежат. Ну, всем известна идея родовых убеждений, когда человек может не любить деньги, бояться или головой любить, а на деле он их может отталкивать от себя. Каждый раз, когда они к нему приходят, он может их куда-то деть. И иногда это просто родовое убеждение, когда родители, бабушка или дедушка были, например, раскулачены, или когда кто-то пострадал, или вообще в Советском Союзе идеология денег, она, ну, по-другому выглядела. Деньги – это было плохо. люди, у которых были деньги, они с этической точки зрения были негативными персонажами. И мы все здесь с вами потомки этих людей. Кому-то досталось убеждение о том, что деньги – это плохо. Кому-то досталось убеждение, что с Богом, например, дружить – это плохо, опасно. Потому что Бог тоже был не очень уважаем в этой системе. Кому-то досталось убеждение, что система любая, ну, государство, ограничивает свободу, и эти люди не могут ходить в пиджаке, в галстуке, эти люди не могут работать, ну, на каких-то предприятиях режимных, и они, в принципе, не любят подписывать документы и каким-то образом ограничивать свою свободу. При этом в их жизни этого не происходило. Все бы ничего, если бы не примеры многочисленные в жизни, когда мы видим в рамках одной семьи, да, например, у моих родителей, у меня у мамы было четверо, мама была четвертым ребенком в семье, их было четверо, и кто-то был прямо очень богат, да, а кто-то беден, как церковная мышь. Если мы говорим про одну систему, да, то должны выйти все одинаковые, с одними принципами и убеждениями. Они же все росли и воспитывались в одной системе. Ну, не обязательно. Когда мы, давайте возьмем, ну, простой пример. Например, семья обычная. Есть мама, папа, ну, дочь и сын. Угу. И вот если следовать этой логике, то они все должны быть одинаковые. А при этом у мамы есть свои обязательства, свои обязанности, своя роль. У папы своя, и у детей тоже есть свои роли. А все знают, что в доме, например, мусор выносит папа, а еду готовит мама. А для чего этот пример? Есть небольшая такая вводная, что у систем, у бизнеса, у рода, у проектов каких-то, у семьи есть не только физическая их часть, то есть люди, материальные какие-то средства, деньги на счетах, а еще есть энергетическая часть, ну, может быть, душа или что-то, что мы можем называть душой. И вот эта душа, она, ну, чего-то хочет, ну, ей что-то нужно. То есть система – это в каком-то смысле живой организм. И она, так же как семья, она распределяет некие обязанности. Ну, например, если… Ну, частый пример, может быть, не очень для радио, но частый пример очень в терапии. Когда есть в семье абортированный ребенок, например, у бабушки, потерянный ребенок или абортированный, которого забыли. У нас в России... Ну, у нас таких в России миллионы. У нас контрацепция была не развита. Да. Поэтому послевоенное время там количество абортов, оно исчислялось десятками у женщин. Да. И есть еще одна особенность нашей культуры. В нашей культуре не принято считать этих детей частью семьи. Ну, про них принято забывать. И даже когда кто-то умирает в роду, в семье, то женщинам сейчас не дают плакать. Им дают лекарства и успокаивают каким-то образом, чтобы они не плакали. Что происходит? По идее, в которой мы работаем, происходит исключение персонажа, как будто его не было. И тогда душа этого ребенка, она, ну, недовольна. И система ставит кого-то из тех, кто родился после. Ей этот ребенок нужен, потому что он ей принадлежит. Она ставит кого-то из тех, кто позже родился, на место этого ребенка. И этот человек начинает жить, ну, как бы не совсем только для себя. Это выглядит по-разному. Это может быть, например, очень большое тело. Или, наоборот, очень, ну, маленькое тело. Это может быть человек, который всю жизнь ищет себе какого-нибудь партнера, напарника, друга, который не может быть один, который не может один что-то делать, который обязательно ему нужно поделиться конфеткой. Он не может съесть всю, ему нужно кому-то дать. И таких людей множество. Больше того, в моей истории семейной есть такая история, и мы, ну, я с ней работал уже два раза. Мне кажется, что мне стало легче. Ну, посмотрим, что в жизни изменится. Вот это тот вопрос, о котором я... который я очень люблю, и мне всегда интересно. У меня, знаешь, есть такое мнение, что, вот, знаешь, в психологию, в психотерапию здоровые-то не идут. То есть мы идем изучать то, что нам интересно, чтобы это применить как-то вот утилитарно для себя. И в этой связи хотела задать тебе этот вопрос. Как ты пришел, да? За какими ответами ты пришел вот сюда, в психологию? Как это у тебя случилось? Как ты получал это образование? Потому что ну, у тебя и не одно, и не два, и не три уже специализации вот в этой сфере. Расскажи немножко. Это очень приятный вопрос. Сначала я хочу сказать, что мы все здесь всегда делаем все только для себя. Каждый человек. Каждый человек, который жалеет собачку на улице или отправляет деньги ребенку на лечение, или даже когда я забочусь о своих родителях и о своих детях, правда в том, что это делаю всегда только для себя. Всегда есть часть меня, которая плохо себя чувствует, если я этого не делаю. И есть части меня, которые плохо себя чувствуют, если я не кушаю шоколадку, например. Вот я не кушаю шоколадку уже 2 года, похоже, помирился с той частью себя. В течение нескольких месяцев я не ем совсем сахар, мясо, алкоголь. И правда в том, что я не отказываю себе в этом. Я просто перестал это хотеть. Это побочные результаты психотерапии, которой я занимаюсь собой. Иногда люди приходят с проблемой переедания как с запросом, а у меня это получилось, ну, как вот вторичный эффект. Как я попал в психологию? Я, конечно же, как все люди, если бы был доволен жизнью, нафиг бы она мне сдалась, эта психотерапия. Я бы жил, у меня и всю жизнь был какой-то бизнес. У меня... Ты рано начал заниматься бизнесом. Ну, первый мой бизнес был где-то, наверное, 6 лет мне было. У меня брат хорошо поет, всегда на любых инструментах играет. Мы приезжали в деревню в гости, и он вышел как-то раз на улицу и начал петь. И вокруг собрались местные дети и начали слушать. На второй вечер они делали то же самое, только они уже принесли, я с них собирал, ну, то, что у детей ценности, вкладыши от жвачек, эти гильзы, значки, вот это все. На следующий год я им привез ружья для монстриков этих, роботики были, роботики, руки двигались, а ноги нет. А в детском мире у нас продавались, мне было 7 лет, мы с мамой поехали на троллейбусе в детский мир, купили мешочек этих ружей, и мы приехали в эту деревню, и я... Ну, в общем, был там оружейным бароном, всем продавал эти оружия, но опять маленько не учел, потому что ценности, которые у детей, вот как раз там стрельбище. И я набрал большой мешок гильз, но потом оказалось, что в самолет с ними не пускают, и пришлось их там же оставить. Вот такой опыт бизнеса. А так у меня действительно всю жизнь я занимаюсь чем-то новым, какими-то проектами. Есть успешные, есть не очень успешные проекты. Я занимался общественной деятельностью, политикой, ну, всем занимался. За какими ответами ты пришел в психологию? Да. И всю жизнь я попадал в ситуации, в которых я... Молодой, красивый, успешный. Что не так-то было? Да. Все время чего-то не хватало. И я люблю быть с собой честным. Это у меня заводская настройка. От родителей мне досталось быть с собой честным. И в какой-то момент времени я понял, что моя ясность, как мне казалось, что я все понимаю, мир, чем я был моложе, тем мне казалось, что я яснее понимаю мир, что все проще. В какой-то момент времени эта штука начала проходить. И я заметил, что мои собственные взгляды на жизнь не делают мою жизнь лучше. Иногда я поступаю так, как считаю нужным, и я в конце недоволен. Я пошел искать... Это ненормальное состояние, когда человек что-то делает, ну, вот этим доволен, этим недоволен. Это не часть жизни? Это часть жизни, когда человек использует результаты. Я заметил, что я недоволен, и в следующий раз я поступил иначе. В какой-то момент времени я заметил, что это уже сильно много. Это касалось, конечно же, в основном отношений, моих с моей женой, моих с моими родителями и, ну, наверное, с близкими, но в конце концов с самим собой. То есть я сам с собой не мог быть в комфортных отношениях. И я пошел по специалистам. Я пошел по специалистам, получил какие-то результаты, мне их не хватило, и я пошел учиться. И пришел к тому, что в течение 3 последних лет я инвестировал порядка 3 миллиона рублей в обучение, в развитие свое. Сейчас вот опять через неделю еду на семинар в Москву, опять там 140 тысяч рублей везу. И правда в том, что на вот такие, на такое обучение находятся деньги всегда. И я чувствую себя комфортно, и каждый раз мир отвечает мне, ну, посылая, допустим, мне задачи, вот как раз системные, о чем мы говорим сегодня, для работы с системами, ну, пригождаются вот эти современные техники, в том числе квантовая терапия, куда я сейчас еду, или даже метафорические карты, с которыми мы работаем. И вот один из примеров, у меня была клиентка недавно, у них с мужем план был через 7 лет переехать жить в теплое место, где у них уже есть дом. И они 7 лет решили посвятить чему-то. У нее была версия, что она ждет мужа, а у него была версия, что ей это зачем-то нужно. Они просто забыли об этом поговорить. И мы поработали с метафорическими картами в течение 20 минут, и люди, в общем, сэкономили ни много ни мало 7 лет жизни. Оказалось, что они уже прямо сейчас готовы ехать. Ну, можете себе представить, эмоции. Сессия закончилась раньше, потому что, ну, больше не было возможности сидеть на месте у людей. Вообще сильный, конечно, да, пример. Ну, слышала, да, расстановки по Хеллингеру, это про то, как там кто-то занимает место умершей бабушки или еще чего-то, или каких-то нематериальных вещей таких, там, как деньги. Это мне понятно, честно сказать, вообще непонятно, как это работает. Вот, у тебя есть понимание того, как это работает? У меня есть иллюзии понимания, как это работает. При этом, как я к этому сам отношусь? К идее души, реинкарнации, к идее системной динамики. Я смотрю на это просто. Это какие-то слова, которые мы используем для обозначения каких-то ощущений и каких-то, ну, эффектов, каких-то аффектов и каких-то симптомов. И если, используя эти слова, мы можем помочь реально физическому человеку в его физической жизни быть более довольным его жизнью, то пусть будет так. Мне кажется, что это какой-то большой договор, который просто работает. И у меня нет, конечно, документов, где перечислены все мои прошлые жизни, поэтому я было бы странно, если бы утверждал, что это правда и истина. При этом в моем мире это так. Ну, вот и Берт Хеллингер говорит о том, что я не знаю, как это работает, друзья мои, но это работает. Да. Вот. А вопрос, как это вообще работает с бизнесом, мне непонятно. Потому что сейчас прям я знаю, что и ты и с удовольствием занимаешься бизнесом, да, как системой. И есть уникальные примеры мне абсолютно непонятные, как, ну, вот, вроде кризис, там еще что-то, да. И те же сотрудники, и те же руководства, и те же маркетинговые ходы, но вдруг там что-то происходит, и начинают идти сюда эти клиенты, им тут вдруг становится хорошо, и услуга повышается в цене и в качестве на тех же ресурсах. Объясни мне, что это такое? Как это? Ну, здесь ответ такой немножко хитрый. Мы на самом деле не работаем с бизнесом, мы на самом деле работаем с психологией собственника руководства. То есть рыба все-таки гниет с головы? Но она не гниет, еще раз, нету людей неправильных, нету людей плохих, есть люди, которые готовы посмотреть на то, что управляет их жизнью. И когда у человека есть запрос про бизнес, то что-то может быть, ну, из простого может быть, что человек на бессознательном уровне не позволяет себе денег. И у него будет ровно такая система, ровно такая прибыль, которую он себе позволяет. В бизнесе бывает так, что кого-то исключили. Помнишь, говорил про абортированного ребенка. То есть был в начале бизнеса какой-то человек. Потом с течением бизнеса его забыли, убрали, уволили, либо что-то еще. И делают вид, что его не было никогда. Ну, что он не важен. А душа бизнеса его помнит, говорит, фигушки вам, никакой вам прибыли, вот этот меня родил. Его забыли, и без него никуда. Или, например, еще, когда бизнес становится для человека не только бизнесом, а там бывает проекция человека другого. Ну, например, если женщина, у нее нет семьи, или семья нет, а нет ребенка, то для нее бизнес может стать заместителем ребенка. И тогда, боже упаси, при ней вдруг что-то сказать плохое про этого ребенка. про этот бизнес. Потому что тогда это все будет, ну, конец отношений. Тогда эта женщина, она может легко оставаться на работе, она будет не просто ждать, а, ну, требовать, молча требовать от сотрудников, чтобы они, ну, относились как к ребенку. Чтобы они, если надо, вот, ну, надо работать, вы останьтесь, это же наше дело. Вот такое бывает. Либо, например, также проекция родителей. То есть, может быть, если проекция мамы есть, то мы от бизнеса можем ждать любви. Ну, как от проекта, от команды, от коллектива, если ее не хватило. Ну, чаще всего так происходит, что не хватает немножко любви от родителей. Вот. Также бывают проекции в клиентах. Ну, все что угодно. Это мне сложно говорить правила какие-то, схемы, потому что их на самом деле нет. Каждый раз это... Я болевой терапевт, каждый раз я ищу именно ту болевую точку, которая... у этого клиента прямо сейчас про вот это есть. И мы работаем с ней. Это опять без схем. Ну, примеры вот такие. Интересные примеры. И получается, что у всех жизненных систем, да, есть какие-то определенные там, этапы, циклы развития. И мы все проходим через это, да, в какой бы мы системе ни находились. Вот. И в каждом жизненном цикле есть, наверное, какие-то свои цели, задачи, свои мотивации. Можешь вот про это немножечко поговорить, чтобы люди поузнавали себя, свои предприятия, там, свои другие системы, семьи, цели, задачи? Ну, я об этом могу поговорить. Я закончил в том числе президентскую программу нашу, и там было понятие жизненного цикла системы. При этом это больше менеджерское понятие, чем психологическое. И здесь мне, вот пока ты это говорила, у меня тема возникла немножко другая. С точки зрения психологии, ну, какие циклы? Там, создание, там, устойчивого развития, там, распада, полураспада. Ну, это такая тема не очень. А вот есть тема того, как мы, в принципе, относимся к тому, что мы в системах находимся. Насколько человек осознает, в каком числе систем он находится. Вот, это очень интересно, давай. Да, как ты думаешь, ну просто навскидку. Давай про меня. Да, навскидку, какое число систем, в которые ты входишь и которые критически управляют твоей жизнью? Критически, то есть ее нельзя убрать. Если убрать ее, вообще будет другая жизнь. Ну, семья. Семья. Даже несколько семей получается, потому что есть, да, там... большая семья, малая семья. Так, ну, там, давай за две посчитаем. Давай за две. Проект вот этот, он очень мне дорог, и он критически влияет на мою... А у него есть душа? Вот ты знаешь, я никогда не думала, что у бизнеса или у, там, у проекта есть душа. Но мы с тобой до этого разговаривали, да, да, наши там кухонные переговорные, и мне кажется, да, есть. Здесь очень простой тест. Попробуй... убрать, вот представить, что у нее есть душа, и представить, что ее убрали из проекта. Насколько тебе захочется там оставаться? Не захочется. Ну вот, очень простой тест. Давай, да, то есть три уже. Да. Есть системы, в которые я вхожу и которые мне дороги. Это какие-то бизнесы или проекты моих друзей. И я каждый раз там по первому зову пальчиком, да, я кидаюсь в них там на выручку и помогаю им. Вот. Ну, это система друзей, наверное, все-таки. Это система друзей, но каким-то образом они на меня влияют, и я в них вхожу. Вот. Ну, есть, хорошо. Есть система этого подъезда, в котором мы сейчас находимся, с его соседками, бабушками, там, клумбами возле дома. Есть система города. Смотри, похоже, что есть система женщин. Вот об этом не думала. Да. Есть система русских. Система русских есть, да, я русская. А еще есть система, ну, что ли, фрилансеров. Ну, тех людей, которые сами на себя работают. Просто попробуй представить, что ты вдруг пошла, написала заявление и вышла из этой системы. Говоришь, я сама справлюсь, без вас обойдусь. Есть система ведущих, вообще людей, которые транслируют какие-то идеи. Есть система например, ну вот машина, на которой ты ездишь, это тоже бренд. Adidas – это бренд. И есть люди, которые не будут покупать Nike, они ходят в Adidas. И это тоже... При всей моей любви к Мерседесу я-то езжу на Ниссане, не поверишь. Да, при этом у тебя есть... Ты точно в эгрегоре Ниссана. Да, безусловно, я в эгрегоре Мерседеса, будучи директором по маркетингу Мерседеса несколько лет и так далее. Просто сейчас мой финансовый уровень состоит там в 6-летнем Ниссане. И вот следующая тема, к которой мы подходим, это идея благодарности. А у меня нет. Вот видишь, к Ниссану благодарности у меня нет, хотя возит исправно несколько лет. Да, он возит тебя исправно несколько лет, ты его купила за небольшие деньги, а вот все те люди, которые его создали, собрали, привезли сюда, сделали по всему миру кучу-кучу дорог, кучу сервисов, запчастей понаделали, что тебе купить эту машину стоило, ну, достаточно мало денег все-таки, по сравнению с тем, что было, может быть, там 50 лет назад или 100. Ты можешь сесть на машину и поехать в любую сторону. И там будет бензозаправка, там будет дорога, освещение, запчасть и человек, который умеет ее прикрутить. Больше того, они их сделали настолько много, что куда бы ты ни поехала, кто-то будет еще. Ну, мир теперь есть. Это вот идея самая интересная с самолетами. 100 лет назад люди умирали, рождались, жили всю жизнь, умирали в одной деревне, не выходя за пределы. Не было интернета, не могли никуда поехать. И теперь мы, приезжая в аэропорт, говорим, ну подождите, сколько можно-то? Че, реально 2 часа ждать самолета, взлет? Вы совесть поимейте, товарищи. Как курица без ананасов? Где ананасы? Что, я надоело летать уже с вами? При том, что мы за, в общем-то, копейки можем сейчас полететь в любую точку мира вообще, куда только захотим, когда только захотим. Ну, если мы разбираемся со своими деньгами, если у нас они есть, то это стоит дешево. И мы знаем, что мы, скорее всего, не упадем. Мы знаем, что есть уровень сервиса, аэропорты везде, самолеты, куча людей летает, чтобы это было дешево. И мы в любой момент времени можем куда угодно. Свобода, мир свободный стал. Интернет. А кто, сколько стоит интернет? Ну, 300, там, 500 рублей, 1000 рублей в месяц, в конце концов. При этом возможности, которые мы получаем, имея интернет, и сколько мы всего оттуда берем из интернета. Мы никогда не были благодарны тем людям, которые все это сделали. А некоторые из них пострадали. Ну, кто-то изобретал кабели, кто-то изобретал эти системы, вирусы, антивирусы. Кто-то бесплатно выкладывает этот контент. Я все время скачиваю музыку бесплатно из интернета. И сейчас я вынужден признаться, что я ни разу не был благодарен тем людям, которые ее туда закачивают. А для меня это важно. Моя жизнь меняется. Как же влияет благодарность на твою жизнь? Она влияет так, что мы существа системные, а система, она любит баланс. И когда я получаю что-то от кого-то, то я не люблю долги. Я поднимите, вот, кто сейчас нас слушает, можете поднять руку, кто любит долги. Людей, которые любят долги, практически не бывает. И для того, чтобы не быть должным, как я могу обойтись? Ну вот эти люди закачивали мне туда музыки бесплатно. Я ее скачал, и я получил для себя ценность какую-то. Я им не отдал ничего. И я начинаю чувствовать себя должным. И тогда я бессознательно нахожу кого-то или что-то, чтобы долг этот отдать. Это уже другая тема. Да. Мы обязательно про нее поговорим сразу после рекламной паузы. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. 29 и 30 октября в зале торжеств Краевой филармонии пройдут интеллектуальные бои среди сильнейших команд Сибири. Енисейская знать в 10 раз объявляет набор в ряды самых умных. Хрустальные совы ждут своих победителей. Телефон 213-56-00. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Тем, кто только включился, и еще раз добрый день тем, кто слушает. В программе «Автор успеха» сегодня удивительный гость Владимир Михин, системный психолог, бизнес-консультант, тренер по метафорическим ассоциативным картам и там, по и системным расстановкам по Берту Хеллингеру, тета-хиллинг, РПТ, там, коучинг, эниастиль и многое-многое другое. Но сегодня мы говорим про системы, и я думаю, что встреча эта у нас не первая и не последняя с Владимиром, потому что действительно кладезь знаний и прикладных каких-то уже вещей, отработанных на практике. Вот до рекламной паузы мы говорили про благодарность. Мы говорили про то, что есть, должен быть внутри каждого человека какой-то баланс между брать и отдавать. И к чему вот этот вот дисбаланс ведет? Что происходит с системой, с человеком, когда есть дисбаланс? И что происходит, когда баланс ну, как-то восстанавливается. Угу. Ну, идея баланса, она в мире вообще очень важна. И если говорить, например, про человека, то ребенок, когда рождается, он получает жизнь. Но при этом он взамен как бы ничего не дает. А когда он растет, становится больше и больше, то его долг только увеличивается. И когда он уже становится подростком, у него появляются личные границы взрослого человека, и он в этот момент времени принимает ответственность за свою жизнь на себя. И тут он начинает смотреть на счет, который у него накопился за это время. А кроме того, что он сам эту жизнь свою как-то ценит, ему еще вручают эти долги. Родители ему могут сказать, что ты уважай, пожалуйста, то, что мы для тебя делаем, мы тут вообще все для тебя, не позволяем себе чего-то. Иногда родители даже живут вместе ради ребенка, ради детей, и ребенок это знает. Он это чувствует, он это видит, иногда он знает это просто головой. Когда родители впервые отдают ребенка бабушке, идут в кино или в театр, либо куда-то еще, то бабушка очень часто на капризы ребенка говорит что-то типа того, что ты неблагодарный, родители все для тебя делают и, в общем-то, не ездят отдыхать, там что-то себе не купили или что-то еще, в общем, все время для тебя. И ребенок это запоминает. И когда он вырастает, он смотрит на то, какого размера долг он получил. Выкатили чек, так называется, да? Да. И он для того, чтобы чувствовать ему себя комфортно, присвоить себе свою жизнь, он начинает думать, а как же я долг-то буду отдавать? Там есть разные способы, наверное, в эфире не буду все произносить, но... Ну, какие-то основные. Основные способы – это отдать долг целиком. Взял жизнь, вернул жизнь. Это такие уже крайние. Иногда... Ты сейчас говоришь про суицидальные вещи, которые свойственны определенным подросткам. Не определенным подросткам, а это разные люди. Они иногда чувствуют такие мотивы. Угу. Также можно начать ее просто платить, ипотеку. Это выглядит как служение, либо как такое гиперуважение родителей. Это вот история про мужчин, которые живут с мамами. Там... почти всегда об этом речь. И чтобы не было внутреннего конфликта у мужчины, уж сильно явного, то он себе делает такую жизнь, чтобы не было успехов, не было отношений, не было денег женщин. И тогда он может спокойно служить маме, потому что если у него будут успехи, деньги, женщины, отношения, то ему придется все время выбирать. А так вроде как и выбирать не из чего. Это касается и женщин в более редких случаях. Какие еще есть способы? Есть еще способ обесценить. Сказать, фига вам, я вас не просил, сами родили, и, в общем, ничего не надо. И тогда этот подросток, как честный человек, начинает жить перпендикулярно тому, чему учили родители. Это свобода, непослушание. Если родители сидят дома, то он на улице. Если родители на улице, то он сидит дома и играет на скрипке. Вот такой способ. Есть еще способ такой, называется выйти из контакта. это ребенок уходит, уезжает куда-то, чтобы, ну, как бы я далеко и вроде как бы и не должен. При этом он, конечно же, на бессознательном уровне все время испытывает этот долг и жить себе не позволяет. То есть вот если вдруг вы не позволяете себе денег, свободы, радости, удовольствий, эмоций, чего-то еще, чего вы себе не позволяете. Заметили, что себе чего-то не позволяете, похоже, у этого есть какое-то основание и какой-то бессознательный мотив. Похоже, какая-то часть вас говорит, уж лучше так, чем смотреть на какую-то травму, которая есть. Вот, про благодарность, да? Как же вернуться к балансу-то вот из этого состояния? Ну, я бы так предположила, что это через благодарность делается. То есть вот мы со своей благодарностью вроде как и отплатили. Вот если совсем по-простому говорить, то практика благодарности, она полезна тем, чтобы посмотреть на родителей, признать, что они дали жизнь, признать, что они вот это все дали. И там есть важный такой момент, что родители дают ребенку жизнь по своей воле. Это продолжение рода. И вот это как раз к тому, о чем мы раньше говорили. У рода есть душа, и эта душа, она как система нуждается в том, чтобы быть богаче. Ну, богаче в смысле, чтобы больше было людей. И на самом деле мы рожаем детей по-настоящему не для себя, а для рода, чтобы род продолжался. Поэтому ребенок, он по всем законам, которые на сегодняшний день открыты и которые я исповедую в психологии, он родителям-то ничего не должен. А вот если он чувствует себя должным, либо, например, дает, ну, иногда, если вы вдруг замечали, что вы своей маме мама, или папе папа, или они ждут, ну, начинают при вас вести себя как ребенок, то, скорее всего, это перенос отношений, вот эти проекции, по-разному это может выглядеть, но суть одна. И ребенок берет у родителей энергию и силу рода, чего-то с этим делает и передает дальше своим детям. Суть в том, что он родителям ничего не должен по-настоящему. Ну, а как в социальном смысле, в физическом смысле, конечно, мне не кажется, что не надо перестать помогать родителям материально, как-то о них заботиться. Это та же самая система. То есть я забочусь о своих родителях, потом мои дети будут заботиться обо мне. По-моему, это нормально. И я вот здесь разделяю вот эту вот передачу энергии родителя. Потому что когда я даю родителю, мне для ребенка не остается. И тогда ребенку не хватает. И это карусель, на которой очень любят кататься многие люди. И теперь про благодарность. Где же она здесь? Что с ней можно делать? Как она меняет жизнь? Благодарность меняет жизнь очень интересным способом. Иногда те люди, которые повлияли на нашу жизнь, они не нуждаются в том, чтобы мы жертвовали собой, в том, чтобы мы рассчитывались, в том, чтобы мы каким-то образом платили. Иногда им достаточно сказать спасибо. Ну, признать. И вот сейчас вы это слушаете, вы можете просто сделать небольшое упражнение. Вспомнить какие-нибудь три случая, когда вам люди сделали добро, а вы после этого с ними не рассчитались, чувствуете себя должными. И из-за того, что вы чувствуете себя должным, вы просто перестали с ними общаться. Ну, неудобно как-то. Просто попробуйте представить себе. И можно этим людям позвонить или написать, или прийти и сказать, вот ты тогда для меня сделал это доброе дело, и я как-то неудобно себя чувствую до сих пор. А похоже, что я тебе просто спасибо могу сказать. Вот я пришел тебе просто поблагодарить. И посмотрите, что произойдет. Отличное упражнение. Я считаю, что его должен после сегодняшней передачи сделать каждый, кто вспомнит такой случай в своей жизни. Я, честно сказать, один уже вспомнила. Имеет смысл. Еще один маленький момент. То, что вы можете также делать, есть в интернете куча всяких техник про благодарности, но сама идея – вот взять и представить за своим сотовым телефоном всех людей, которые его делали, всех людей, которые делали технологии, всех людей, которые соревновались, у них получилось, не получилось. Просто их представить и сказать им, ребята, вот я телефон купил там за 10, 20, 30, 40 тысяч рублей, а похоже, что вы все там приложили руку, и я раньше этого не замечал. А вы, некоторые из них потратили жизнь на это, чтобы это разработать, и у нас теперь это есть. И просто сказать, я вам благодарен, вы повлияли на мою жизнь, и я принимаю это от вас как подарок. И Просто почувствуйте, что с вами произойдет, какие у вас будут чувства, эмоции. Может быть, вам захочется плакать, может быть, вам захочется смеяться. Может быть, будет что-то еще. Ну и, друзья мои, если вы слушаете эту передачу, что уж представьте себе нашу студию, вот, представьте себе нашего идеолога и главного редактора Олега Тихомирова, наш 16 авторов программы «Радио Викей», ну и примерно около 3500 гостей, которые побывали за это время в наших эфирах, которые всегда все делали только для вас. Отличная практика, спасибо. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». «Автор успеха» программа продолжается. У нас в гостях, еще раз повторюсь, Владимир Михин, системный психолог, бизнес-консультант, тренер по метафорическим картам, расстановщик по Хеллингеру, тета-хиллинг, РПТ, коучинг, инеостиль, провокативная терапия и еще множество других практик. Но мы сегодня говорим про системы. Про системы, про семью, про бизнес, вот, про связи их и про их состояние. Я знаю, что есть у каждой системы, ты говорил, душа, и у каждой системы есть какая-то, вот она рождается, даже предприятие, например, или рождается семья. И помимо комфортного существования каких-то двух людей, у каждой семьи или у каждого бизнес-системы есть какая-то миссия. То есть какая-то сверхзадача, ради чего большего, да, вот эти люди собрались и коммуницируют. И мне это интересно. Ну, мы, например, «Радио Вики» – это культурно-просветительский и благотворительный общественный проект. Да? Каждый день мы приходим, у нас много человек, и мы вот, пытаемся сделать этот мир лучше в плане там, культуры и просвещения. Если мы говорим про этот проект. Если мы говорим про семью, там какая задача? А вот это интересный вопрос. Я, помимо того, что психолог, я еще действительно работаю с бизнес-проектами, я коуч, и чаще всего я собирательную технику делаю для каждой задачи. И слово «миссия» — это... Но миссия — это сверхзадача, я правильно понимаю? Ну да, то есть что-то большее. Ради чего большего мы это делаем. Слово «миссия» — это такое слово, которое стоит всегда первым решать. Ну, потому что если мы не решим, для чего это по-настоящему делается, то весь путь, цели, задачи, план, команда, они могут потом действовать, ну, несколько лет, получить результат, а окажется, результат не тот. Я, ты знаешь, наблюдала в бизнесе несколько раз такие интересные моменты, когда на этапе создания бизнеса люди почему-то вот садятся за круглый стол и начинают говорить про миссию, еще про что-то, и что-то даже там записывают, вот, и потом это никаким образом не притворяется в жизнь, не влияет, потому что миссия это на самом деле, и мне кажется, она рождена даже не этими людьми, вот, которые сидели за этим круглым столом. Она как-то рождается сама по себе, что ли? Ну, это интересный вопрос. Действительно, либо мы ее придумываем, либо мы ее ищем. Но в конце концов, если миссия не отзывается, потому что часто миссия не работает, потому что это неправда, потому что люди придумывают ширму, а не миссию. Мы здесь ради того, чтобы сделать мир лучше. Ну, а на самом деле мы вообще хотим денег заработать. Ну, и на модной экологической теме, да? И это тоже неправда. Ну, нету никогда, ни разу не было такого в моей практике, чтобы люди знали свою миссию по-настоящему, без работы с хорошими специалистами, или вдруг придумали ее в первую неделю нашей, ну, в первую там, первую-вторую встречу. Чаще всего это дольше длится. А еще есть второй способ провалить миссию. Это не рассказать о ней другим людям. Ну, миссия – это такой лакмусовая бумажка такая, которую нужно в каждый стаканчик опускать. Если есть миссия, она есть контакт с этой миссией у команды, то всегда все, что происходит, должно соответствовать миссии. Если это противоречит миссии, либо ну, никак с ней не связано, то похоже, что это делать не надо. Но мы люди эмоциональные, и человеку чего-то хочется. Вот, например, про мою миссию собственную. Uh-huh. Сегодня мы с этим работали, у нас меняется проект маленько, и раньше миссия была предоставить людям возможности для личностного и духовного роста. Сегодня, когда мы работаем с системами, как раз миссия трансформируется. Это звучит как предоставить людям и системам возможности для развития. И идея как раз в том и была, что мы работаем с системами, а в миссии этого не написано. И тогда не надо работать с системами. А я хочу работать с системами, это хорошо получается, и, в общем-то, в этом очень много пользы. И пришлось миссию менять. Признаться, что да, в первый раз... Не попал. Не попал. Uh-huh. Что точка, где я сейчас нахожусь, она... Я должен себе признаться, что миссия другая. То ли неправильная, то ли поменялась, я не знаю. Как человеку найти свою миссию? И вот по поводу... Миссия, насколько я понимаю, дает вообще какую-то мотивацию. Вставать по утрам, по будильнику, идти на работу, вообще действовать, да? Миссия, как человеку найти свою миссию? Я тут работал немножко в институте, в университете преподавал. И я там со студентами вывел такую формулу, что миссия – это синоним слова «бесплатно». То, что человек готов делать бесплатно, к чему его мир призывает все время, всю жизнь чаще всего, это то место, в котором находится миссия. Но вот здесь есть одно важное отступление, что та культура, в которой мы живем, нам сообщает, что то, что тебе нравится, ты будешь дома делать вечером. А вот сейчас ты иди там, складывай цифры, да, или там болванку точи, или что-то еще делай. Uh-huh. И что мы получаем? Например, есть человек, который гениальный автослесарь. Просто от Бога. И в какой-то момент времени он сам или его жена рождает гениальную идею. Мол, дружище, ты такой хороший автослесарь, давай-ка сервис свой открывай. Чего ты на дядю-то работаешь? И он открывает свой автосервис. Что происходит? Я думаю, что он будет, если он успешный и гениальный, он будет хорошим бизнесменом. Да, и у нас принята такая идея, что человек, который хороший автослесарь, будет хорошим бизнесменом. При этом это чаще всего наоборот. Он становится плохим бизнесменом, плохим руководителем, потому что он автослесарь хороший. Нанимает автослесарей, которые заведомо хуже, чем он. И у него автослесарей в автосервисе плохой руководитель и группа плохих автослесарей. И получается плохой автосервис. Когда ко мне люди приходят на консультации, uh-huh. чаще всего уже с конфликтами с этим бизнесом, я им спрашиваю, а может быть тебе директора нанять? Будешь собственником и хорошим автослесарем, а у тебя будет директор. Просто наемный человек, который умеет руководить. Нифига не умеет делать, руководить умеет. И тогда эта система будет эффективной, потому что этот любит руководить и будет не понимать, за что ему такое счастье. Этот любит чинить и будет чинить, при этом будет собственником получать бизнес и все деньги, и все будут довольны. Так вот, вопрос поиска своего предназначения и поиска миссии, он, конечно, чаще всего в конфликте с системами. Род говорит, нет, это опасно, какой художник, перестань, иди там, делай обычные вещи для нашего рода. Или государство говорит, не надо нам художников, надо вот эти штуки, чтобы делались, юристы нужны. И тогда человек, чтобы заниматься своей миссией, он либо борется с системами со всеми, либо делает из этого хобби, делает это бесплатно. Я сам занимаюсь поиском своей миссии, уже нашел широкий пласт и теперь ищу более узкие части этой миссии, более точечные. И для таких же людей, как я делаю мероприятие, называется «Путешествие героя. Начало». Это двухдневный семинар, который уже несколько раз я сделал, и это, наверное, самое любимое мероприятие, которое я веду у себя. Это тренинг? Это семинар погружения такой, он раньше был с ночевой, сейчас он без ночевой, в субботу и воскресенье проходит. Он про что? А он про поиск себя, про поиск предназначения. Если я сейчас начну подробнее рассказывать, то... Думаю, что это бесполезно, потому что с Татьяной Мужицкой на прошлой передаче разговаривали про ее тренинг «Женщина», «Зеркало», про взаимосвязи, про то, как это про человека, про общество, про Бога, в конце концов. И я сейчас прослушивала после тренинга, когда я прослушивала передачу, я поняла, про что мы говорили. Потому что, когда шла передача, и я была ее участником, честно тебе сказать, да? Здесь про что я имею в виду? Передать вкус апельсина человеку, который не пробовал апельсин, достаточно сложно. Да. И я-то говорю больше про то, что все-таки предназначение и миссия – это настолько у каждого свое. И я как психолог всегда знаю, что я не знаю жизнь человека лучше, чем он сам. Как только вы видите, ну, это мое личное мнение, я не хочу сейчас кидать камни в чьи-то огороды, но мое личное мнение, что психолог не может знать, как человеку лучше. Психолог может быть профессиональным инструментом для того, чтобы помочь человеку измениться там, где он хочет измениться. И я не даю советов, я не стану ни папой, ни мамой, я не могу решать за человека. А что ты дашь на этом семинаре? На этом семинаре я дам некую теорию, которую собрал в разных источниках. На этом семинаре я дам возможность там посмотреть на свои страхи, на свою радость, на свою любовь, на свою боль, на свое предназначение, на ограничения, на ресурсы. Там будет около, наверное, 15 упражнений разных. Это не телесная терапия, это чаще всего вербальные упражнения. Там есть 4 или 5 глубоких терапевтических хороших упражнений и около 10 упражнений парных, в которых люди исследуют, и там лучше всего записывать. Участники совершают на этих семинарах одни и те же, на мой взгляд, ошибки, потом они сожалеют об этом, они не записывают результаты. Человеку кажется, я так себя хорошо чувствую, это никогда не забуду. Но через 3 упражнения уже все забывается. И это будет специальное поле, специальный контекст, и я буду каждому человеку помогать увидеть, по крайней мере, путь. Не предназначение, а путь. А предназначение человек находит сам, и тогда он счастлив. Если ты говоришь, что ты можешь показать путь каждому в рамках семинара, соответственно, группа, она будет небольшая, да? Группа на таком семинаре около 12 человек. Больше, чем 12, это уже неудобно для этого помещения. И формат тренинга, который я разработал, он для вот такой группы. Угу. И что-то еще потерял мысль. Алло, мысль. Сколько человек будет? Около 12 человек. Около 12 человек. Где проходит? Это в моем кабинете, Ленина 113, строение 1, кабинет 215. И вот, может быть, демо-встречу можно я? Да, конечно. Как раз вот для тех, кто хочет познакомиться со мной лично, задать вопросы, посмотреть на мою работу в практике. В воскресенье будет демонстрационная встреча. Она длится 4 часа с 12 до 4. Стоит участие 500 рублей. И единственное, что обязательно надо зарегистрироваться для участия, отправив смс на номер 8-902-940-3292. Друзья мои, не переживайте, этот номер я обязательно укажу завтра, когда программа выйдет уже в записи на нашем сайте Радио Вики. Я обязательно повторю этот номер в тексте, поэтому записывайтесь на демо-встречу, а нам остается только попрощаться, у нас есть минута. Владимир, что-то хочет сказать, я думаю, еще очень важное и ценное для вас. Вот как раз про системы, про баланс и про благодарность. Похоже, что я немножко получил возможность себя порекламировать и начинаю чувствовать себя должным за это, уже вот это вот ощущение баланса. Можно сказать спасибо мне, автору программы «Автор успеха», да, и нашему главному редактору Олегу Тихомирову. Да, спасибо вам за то, что вы есть и это делаете. И спасибо, дорогие радиослушатели, вам, потому что без вашего интереса к нашему творчеству, к нашей миссии культурной, просветительской и благотворительной, этого проекта и этого разговора не состоялось. Спасибо вам, друзья, и до свидания, до следующего четверга. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».